Матерь Агни-йоги. Плотность земли и грубость ее материи не есть явление постоянное. Эволюция планеты ведет ее к разрежению и утончению материи, ее составляющей. Земля и все, что на ней, постепенно будут становиться все более и более пластичными, пока все достигнет ступени подвижности тонкого мира, чтобы потом продолжать это разрежение. Когда-то она была такой, когда по нисходящей дуге она достигла низшей точки уплотнения в середине четвертого круга. Теперь процесс идет по восходящей дуге в обратном направлении, то есть в сторону утончения и разрежения. Разница только в том, что человечество обрело самосознание, и все живое на Земле продвинулось вверх по ступеням лестницы жизни. Интересно сопоставить самое плотное и грубое физическое тело современного человека с самым утонченным и восприимчивым, и тогда легко будет увидеть глубокое различие между людьми даже во внешней форме их плотных оболочек. Внимательно присматриваясь к людям, уже многое можно отметить. Не об аристократии говорю, где часто можно видеть вырождение, но об особой утонченности организма, которая не зависит от родовитости или других внешних причин. Только утонченность духа дает утончение тела, и если в старом мире аристократизм определялся по происхождению, родовитости и даже богатству, то в новом будет признаваться только аристократизм духа, который уже не зависит от родословной. Отбор будет происходить по светотени, то есть по светоносности духа и его аурических излучений. И паспортами будут служить не современные бумажки, но снимки ауры, которые дадут безошибочный облик и характеристику скрытого свойства человека.